жители пригорода Велья выехали в числе 150 человек железной рати, помолились Богу и святому Михаилу и ударили на немцев. Местечко Велья при реке того же имени Псковской губернии, Опочкинского уезда. Поганые не выдержали и обратились в бегство, потерявши много людей и знамя. А из Вельян никто не был не только убит, но даже и ранен. Одного только немцы взяли в плен, но и тот убежал. Это было в августе месяце. В октябре псковичи подняли всю свою волость и пошли на немецкую землю, подстерегли немецкую рать, убили у нее 20 человек, да 7 взяли живых. Потом пошли за новый городок, встретили другую немецкую рать, ударили и на нее, убили 315 немцев, потеряли своих 34 человека и возвратились домой с большой добычей. В следующем году приехал в Псков брат великого князя московского Константин. Первым делом его было послать слугу своего в Новгород на добро Пскову, просить помощи на немцев. Новгородцы, однако, отказались, не помогли псковичам ни словом, ни делом. Тогда князь Константин, будучи юн верстою, по выражению летописца, но совершен умом, поднявший всю область псковскую и пригороды, пошел воевать за Нарову. Повоевали много погостов, взяли много добычи. Со времен князей Довмонта и Давыда псковичи не бывали еще так далеко в немецкой земле. Благополучно возвратились псковичи из похода, но скоро князь Константин уехал от них, и дела переменились. Магистр пришел к Пскову со всею немецкую силою. Псковичи вышли к нему навстречу. 4 дня стояли неприятели друг против друга и бились об реку. Немцы не отважились перейти ее и пошли уже назад, как псковичи, ободренные этим отступлением, перешли реку и погнались за ними. Тогда немцы оборотились и нанесли им сильное поражение на Логозовецком поле. Убили 3 посадников, множество бояр и сельских людей, всего 700 человек. Село Логозовичи Псковского уезда на дороге к Изборску. Немцам победа стоила так же дорого, и они не могли воспользоваться ею. Это побоище, по словам летописца, было так же сильно, как Ледовое и Роковорское. В то же самое время другая рать псковская потерпела неудачу под Наровую, принуждена была бросить свои лодки и бежать от неприятеля. Псковский летописец при этом продолжает жаловаться на новгородцев. «Они взяли князя из Литвы, — говорит он, — все псковичам наперекор, вложил им дьявол злые мысли в сердце, водить дружбу с Литвою и немцами, а псковичам не помогают ни словом, ни делом». В следующем, 1408 году, магистр пришел опять со всею силою на псковскую волость. Ходил по ней 2 недели, но безуспешно. Осаждал Велье. Потом встречаем известие о новом неудачном набеге немцев на Велье и о неудачном походе псковичей на немецкую землю. В 1409 году новое нашествие немцев, опять без важных последствий, кроме поражения псковских охочих людей. Наконец, в 1410 году псковские посадники и бояре съехались с рыцарями у Киремпе и заключили мир по старине, на псковской воле. В 1417 году в Ригу приехал посол великокняжеский с 2 псковскими сановниками и заключили договор о свободной торговле и непропуске врагов ордена через псковские, а псковских через орденские владения. В обидах положено искать управы судом, а не мечом. Великий князь Василий в этой грамоте называется великим королем московским, императором русским. Карамзин, том 5, примечание 202. приводимая Карамзиным грамота в примечании 218-м, не может относиться к 1420 году по сличении имен послов с именами, как они читаются в летописи. В 1420 году немецкие послы съехались с новгородскими на реке Нарове и заключили вечный мир по старине, как было при Александре Невском. В 1392 году приходили шведские разбойники в Неву, взяли села по обе стороны реки, не доходя 5 верст от города Орешка. Но князь Симеон, Лугвений Олгердович, нагнал их и разбил. В 1395 году новое безуспешное покушение шведов на город Яму. В следующем году опять нападение шведов на Карельскую землю, где они повоевали 2 погоста. В 1397 году они взяли 7 сел у города Яма. В 1411 году успех шведов был значительнее. Они овладели одним пригородом новгородским. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 104. И взяша пригород Тиверский. В других списках — Карельский. Тогда новгородцы с князем Симеоном Олгердовичем пошли сами в шведскую землю. Села повоевали и пожгли, народу много перебили и взяли в плен, а у города Выборга взяли наружные укрепления. В том же году двинский воевода с заволочанами по приказу из Новгорода ходил на норвежцев. Последние отомстили в 1419 году. Пришло их 500 человек в бусах и шнеках к берегам Белого моря. Повоевали 11 мест. Заволочанам удалось истребить у них только 2 шнеки. И повоеваша в Варзуге, река Варзуха Кольского уезда Архангельской губернии, погост Корельские и в земле Заволочской погосты. В Неноксе Архангельского уезда, в Козельском монастыре святого Николы, Конечный погост, Яковлю, Курью, Андрианов берег, Кик-остров, Кярь-остров, Михаилов монастырь, Чегланим, Хеченима. Когда войны стихли на всех концах северо-восточной Руси, тогда явилось бедствие физическое. Начал свирепствовать Странный мор. В это время умер великий князь московский Василий Дмитриевич. 1425 года, 27 февраля, после 36-летнего правления.